Март 1999. Он встретил ее в супермаркете. Точно так же, как и много лет назад, когда она уходила. С тем же изумленным и немного обиженным выражением лица она стояла сейчас у полки с джемами и пристально смотрела на него. А он со своей корзиной превратился в соляной столб и даже не мог найти в себе способности извиниться перед теми людьми, которым загородил проход. Сколько длился этот тягучий обмен взглядами, никто из них не мог бы сказать точно. По ее глазам почему-то он узнал о ней все, что она замужем, что у нее есть дети, что она живет здесь, рядом, что она, может быть, тоже читает в нем, как в открытой книге, и главное, что должно неминуемо случиться очень скоро, буквально через десятки минут. После того, как он отвез ее домой, он избегал своей квартиры часа полтора. Уехал в центр, сделал два круга по Садовому кольцу и только после этого, немного придя в себя, свернул на Кутузовский и дальше к себе в Крылатское. В квартире еще стоял ее запах. Очень долго, одну за одной, он курил свои маленькие сигарки, стоял на балконе в накинутой куртке и смотрел в ту сторону, где должен был быть, но не был виден за другими домами ее дом. Он отлично знал этот дом. В нем была мастерская, куда он недавно заходил ставить крепления на лыжи, и еще какая-то лавка с непонятным восточным названием, где он купил потом минеральной воды. Ему были видны холмы, помазанные светом прожектора. Были видны 2-3 маленькие фигурки лыжников, которые пластались по склонам, а потом медленно тащились вверх на бугельном подъемнике. Была видна ярко подсвеченная церковь, такая маленькая и хрупкая в сравнении с окружающими ее, наползающими на нее глыбами жилых домов. Дальше, за холмами, изгибалась река в муфте заснеженного парка. А еще дальше, в мутном клубящемся небе, восставал штык Парка Победы с пришпиленной, словно бабочка, богиней Никой. Внезапно лицо его застыло, как если бы необыкновенная мысль пришла ему в голову. Но это оцепенение длилось недолго и моментально сменилось выражением решимости, которую отчасти можно было назвать злой. Он ухватил стул, подставил его под антресоль и запрыгнул на него. Расшвыривая вещи, он добрался до коробки от электронагревателя, рванул ее на себя, отчего на него повалились еще какие-то коробки. Не собирая их, а просто сдвинув ногой в кучу, он размотал электрический провод и распахнул картонные створки крышки. Лучше всего сохранились белила. Он выдавливал краски в крышку из-под видеокассеты, и маслянистый их запах восторжествовал, наконец, в помещении, смешивался с ее запахом, и эта смесь опьянила его окончательно. Он расставил свои старые работы. Большинство были недоделаны. Некоторые показались ему даже недурны. Плеснув в пустую банку из-под джема растительного масла, он принялся поправлять. И выглядело это так, будто человек доделывает вчерашнее дело. И первое же сегодняшнее движение кисти замазало те 9 лет, которые прошли со времени последнего. Остаток ночи пролетел стремглав. В квартире было накурено и холодно. Ее запах теперь держался только на нем, в каких-то самых скрытых и потаенных местах. Он даже не думал о том, что теперь будет. Было ясно, что кончилось какое-то очень длинное время, которое нужно было, чтобы стать окончательно самим собой. Мутный рассвет, жидко разбавленный облаками, застал его тогда, когда исступление сменилось такой спокойной усталостью, какой он не уставал уже много лет. Он глянул на город. 2 сталинские высотки бледными очерками проступали на бежевом фоне. Правее на отшибе здание университета вырастало из ровно обрезанного чистокола домов. «Халял» в вспомнил он название лавки, где покупал минеральную воду. И где жила она? Апрель 1999-го, ноябрь 1920-го. 4 апреля Илья получил письмо, которое привело его в недоумение. Писал Кирилл Евгеньевич и просил зайти на Малую Бронную навестить его сына. Он знал, конечно, телефон Ильи, но неизменно предпочитал письма, требуя того же и от своего корреспондента. Но Илья писал редко и неохотно. Да и о чем в самом деле мог он написать ему? О том, что разместил рекламу «Космополитена» на Кутузовском проспекте? Сейчас он растерялся. Какого сына? Почему на Малую Бронную, если он никогда не жил в Москве? Своего телефона у Кирилла Евгеньевича не было, и он позвонил матери, но та не сумела толком объяснить, что все это значит. А еще через 2 недели он получил от нее телеграмму, в которой говорилось: «Умер Кирилл Евгеньевич, хоронить среду». И хотя она все-таки позвонила еще раньше, телеграмма эта произвела на Илью куда большее впечатление, чем те простые слова, какие услышал он в трубке. Отпросившись на работе, Илья уехал домой. Этой смерти он ждал уже несколько лет, но смерть, даже если ее ожидать, всегда застигает врасплох. Она парализовала его не самим своим фактом, а той ничтожностью, той незначительностью деталей, унизительностью подробностей, которыми сопровождалась. Его эпическое сознание не мирилось с тоскливой обыкновенностью того, что случилось. В его представлении, впрочем, весьма неопределенном и неотчетливом, смерть являлась таинственным праздником, аккорд ее был минорным, однако строй оставался возвышенным. Единственное, что хоть как-то приводило его чувства хоть в какое-то соответствие со смертью Кирилла Евгеньевича, было поведение природы, торжествующей и покрывающей своим ликованием недоумение человеческого ума. В общем, он испытывал чувства сродни тем, что испытал Алеша Карамазов, когда старец его провонял. Весна набирала силу с невиданной быстротой. Илья даже не вспоминал столь дружно взявшейся весны. Небо распахнулось и так и оставалось открытым, и каждый новый день добавлял синевы в его бледно-прохладную свежую голубизну. Каждую секунду новые соки вливались подземными токами в жилы растений. Во овражках и лощинках еще лежал черный снег, как остатки разбитой армии, и вспушенные вербные сережки золотились, серебрились на голом еще солнце, и веточки их были яркие и свежие, цвета луковичной кожуры. Весело блестела на солнце земля распаханных огородов, а ночью черная синева проваливалась сама в себя, остро просвечивала льдистыми звездами и была безукоризненно чиста, обещая еще более яркий, лучезарный и праздничный день. Он сам катил тележку, которую указали служители кладбища, толкая ее за ручку, отполированную чужими бесчисленными руками до нестерпимого блеска. Дальняя левая шина оказалась пробита, и когда колесо подминало пробоину, шина чмокала, как старый резиновый башмак. 2 лимонницы петляли в воздухе над гробом, будто провожая его к распахнутой могильной яме. И нельзя было собраться с мыслями, ибо все произошло слишком быстро, покатившись по раз навсегда заведенному ритуалу. Некоторое время гроб стоял в стороне, а они вместе с матерью смотрели вниз, на восковое лицо. Кладбищенские рабочие стояли в другой, и на лице их было написано нетерпение, а потом один из них ловкими сильными ударами приколотил крышку, заглушая птичий гомон. «Так», — бодро со знанием дела приказал старший между ними, — «берем по комочку и бросаем». Черные лопаты замелькали в воздухе, и крышка отвечала их взмахом дробным стуком, который становился все глуше и глуше и превратился в едва слышное чавканье быстро оттаивающей земли. Теперь Илья смотрел на груду суглинка. Холодные комья перемешались со снегом, и земля, словно ценная порода, переливалась и искрилась под лучами пробующего свою силу солнца. Молодой парень хотел поправить крест, схватился за кружевную крестовину, нажал слишком сильно, и после этого неловкого усилия беззвучно и резко правая половина поперечины опустилась вниз, как перебитое крыло. Молчание еще усугубилось. Илья вздрогнул и сделал шаг по направлению к кресту. «Поправим», — сказал старший, не глядя ему в глаза. «Я завтра сварку притащу». «Пентюх, мать твою!» — зло сказал он парню. «Да, надо бы поправить», — сказал Илья, с трудом сдерживая нахлынувшее раздражение, и дал бутылку к желке и деньги. «Поправим», — еще раз подтвердил старший. От смущения он не стал пересчитывать, а сунул побыстрее в брючный карман. Они поспешно сложили лопаты на тележку, и парень, обломавший крестовину, покатил ее по дорожке. Илья видел, как тележку заносит влево, и как парень, упираясь ногами, скользя подошвами кирзовых сапог, наваливается на нее всем телом, и подумал, что полчаса назад точно так же сам катил ее. «Во сколько он умер?» — спросил Илья. «В пять?» — неуверенно ответила мать и глянула на тетю Раю. «В половине пятого», — сказала тетя Люся. «В четверг, в половине пятого». Он принялся вспоминать, чем он был занят в четверг в половине пятого, но никак не мог вспомнить, а то ли не было ничего особенного, что бы могло назваться воспоминанием.